и сказала, смеясь: «Я проверила. Здесь никого, кроме туристов». Это было чудо, и оно не прекращалось. Он редко встречал таких женщин, как Джой. Тонкости феминистического движения, сама его суть, прошли мимо сознания Фрэнка, и эта новая женская независимость казалась ему чем-то экзотическим. Джой Ист гордилась своим незамужним положением. Она рассказывала ему, что в 23 года чуть было не вышла замуж, но передумала за несколько дней до свадьбы, счастливо отделалась. Ее отец рвал и метал, и они до сих пор остались должны кучу денег, ухлопанных на несостоявшееся торжество, торт, лимузины, не говоря уж о пересудах и нервотрепке. Лучше бы она не упрямилась, тогда не было бы всего этого срама. Таково было общее мнение. А что жених? О, он тоже счастливо отделался, считала Джой. Она засмеялась, она и думать о нем забыла. Она жила в маленьком доме у дороги. Когда она поселилась тут, место было отнюдь не фешенебельное, но постепенно у нее появились весьма респектабельные соседи. У Джой был уединенный сад, обнесенный белой стеной, по которой вился плющ. Ее продолговатая уютная гостиная могла вместить 60 гостей. Джой устраивала прекрасные приемы и частенько говорила, как легко угождать людям и умасливать их. Просто пригласи человека к себе домой, часика на два выпить и закусить бутербродами с икрой. И в палаццо ее за это любили. Такое великодушие с ее стороны, неустанно твердили члены правления. Мисс Ист вовсе не обязана так их баловать. Ею восхищались, и благосклонное отношение было ей обеспечено. Она умела зазвать к себе домой клиентов, журналистов, представителей зарубежных партнеров и местных шишек. Сама она ничего не делала. Обращалась в фирму по обслуживанию банкетов, а затем нанимала уборщиц. Джой убеждала Фрэнка, что это совсем не хлопотно и даже очень полезно. Раз в месяц ее дом до блеска вылизывали уборщики из фирмы, а холодильник всегда был набит закусками. Перед каждым приемом она убирала подальше все безделушки и всякие ценные вещи. Не было гарантии, что кто-нибудь из гостей не окажется воришкой. Уж лучше выставить под пепельницы 40 глубинных стеклянных чаш. Она купила их по фунту за штуку в каком-то оптовом магазине. Еще 40 штук в картонной коробке, запас впрок, лежали на высокой полке в гараже, над ее маленьким спортивным автомобилем. Связь Фрэнка Куигли, красивого генерального директора Палаццо, и Джой Ист, консультанта по дизайну, которой компания была обязана своим имиджем, начиная с главного здания в стиле арт-деко и кончая фирменными полиэтиленовыми пакетами, эта связь длилась уже 3 года, и оба могли с уверенностью сказать, что никто о ней не знает. Они не делали глупостей, как многие другие любовники, считающие себя невидимыми. Они знали. Никто ни о чем не догадывается, потому что они ведут себя очень осторожно и строго соблюдают выработанные ими правила игры. Звонили они друг другу исключительно по делам, а домой Фрэнку Джой не звонила вообще никогда. С тех пор, как закрутился их роман, Фрэнк перестал брать Ренату домой к Джой Ист, независимо от того, что за прием там предстоял. Он чувствовал, что унизит жену, приведя ее в гости туда, где сам бывал по нескольку раз в неделю в совершенно ином качестве. Нет, его жена не будет класть свою шубу на широкую кровать, где они с Джой провели вместе столько приятных часов. Он поклялся себе, что Рената никогда не узнает об их отношениях, и тем не менее какое-то чувство долга перед ней не позволяло ему предать ее настолько, чтобы притворяться рядовым гостем в доме, который в действительности был для него почти что родным.